подвигал время к производству, где уже кулибинский ползуновская предприимчивость самородка изобразил собой народную пытливость ума, скрутила время в пружину, давший толчок производительным силам вплоть до наших дней. И где наивный камчадал изобретает сейчас интегральное исчисление в сладостном состоянии гения для усмешки профессиональных творцов бесконечно малого, там стоял мой мужик, недавно изобретший часы, переводимые в действие проходящими над кочегаркой поездами. Там же сейчас, сквозь эпоху, вдруг очутился я. И что часы, мужик держал в руках шприц и, прицелившись, как хирург, на узенький фонтанчик втыкал иглу в дырочку нору жучка-точильщика. Несколько чурбаков, напиленных из бревен, замененного в прошлый год венца, были аккуратно составлены в углу для опытов. Сейчас я пока впрыскиваю хлороформ, но скоро уже у меня будет изобретен мой собственный новый состав. И он лукаво подмигнул мне на месте слов «и тогда». Я глянул на прозрачный ряд пробирок на верстаке, на громоздкий ряд толстых банок с ядами на длинной полке, на висящую под стеклом вырезку из вечерки читатель И, житель станции Т, спрашивает. И, подчеркнуто красным карандашом, на бронзовой стройности опрыскивателей, на застывший сверкающий кончик вертикально поднятой шприцевой иглы, раскаленной точечкой, обозначившей средоточие, средостение, мгновение и выразивший весь окружающий объем. Пауза затянулась, молчание нависло, длинный тонкий звон протянулся от уха к уху. Я взглянул на уколотый чурбак. Мириады дырочек, сфокусировавшись отчетливые, представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимиры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием космической пустоты, где дерево каким-то образом висело в дыре. Миры, дыры, дыры, миры. И так в каждую дырочку робко дыханием спросил я. Конечно, вдруг очень нормально и естественно прозвучал его голос. Над головой прошел поезд. Пробирки нежно звякнули в стройно зыблемом ряду. Тишина порвалась. Головокружение покинуло меня. И как тот анекдотический селянин, что спросил заезжего лектора, как кладется повидло в конфеты-подушечки, обретая норму в тупости и привычности, теряя страшный мир, обретая нестрашную обстановку, я спросил. «Слушай, а как же ты бревна из-под дома вытаскиваешь? Ведь он же на них стоит». Он взглянул на меня сначала остолбенело и зримо пешком, возвращаясь из бездонных далей сознания, увидел вдали меня. «Эх ты», — сказал он с ласковым превосходством, — «дом подымаю, голова садовая, ученые, люди», — усмешливо сокрушался он, — «да не весь целиком. А сначала один край, потом другой. Ну и чудак!» Он рассмеялся истинно весело. «Пойдем лучше выпьем. У меня там еще полмаленькой осталось». «Так мы же выпили». «Ничего ты не понимаешь. У меня там всегда полмаленькой стоит». Я вышел в ночную ночь.